Глава 22. Выжидательная тактика. Пол прибыл на нашу фабрику в скверном настроении. Он ненавидел летать и даже не пытался скрыть своего разочарования от английского непрекращающегося летнего дождя, паршивого британского сервиса и неразборчивого произношения практически всех, кого он встретил за время своего двухдневного пребывания в Берри. Но больше всего, как мне кажется, он расстроился, когда увидел ничтожные масштабы нашего предприятия. По его мнению, мы пытались прыгнуть сильно выше головы. Я и сам это знал, но, полагаю, я слишком расхвалил Рибок, преувеличив размеры нашей компании, ее репутацию и количество заказов, как и он, когда мы только познакомились». Очевидно, он ожидал, что мы находимся на более позднем этапе развития, чем тот, на который все указывало. Но он, как и я, знал, что это всего лишь тактика. Надо превозносить свой успех, даже если ваш банковский счет этому противоречит. Единственное, что действительно произвело впечатление на Пола, так это зримое присутствие Рибок на трех мероприятиях по шоссейному бегу, которые мы с ним посетили. Пока мы стояли и смотрели, как бегуны выстраиваются в ряд, по его приподнятым бровям и уверенному киванию, я заметил, что он принимает увиденное к сведению. Благодаря отработанной схеме поиска агентов в легкоатлетических клубах, бренд Рибок был повсюду. На клубных жилетах и на ногах бегунов, пока они проносились мимо нас. Еще сильнее он был впечатлен, когда спортсмены в обуви Рибок пересекали финишную линию первыми в каждом забеге. Это не было просто совпадением. Я тщательно выбрал эти три мероприятия. Победителей можно было вычислить заранее. Однако Полу этого все равно было мало. Он понимал, что хоть мы и закрепились на местных соревнованиях по шоссейному бегу в Великобритании, этого недостаточно, чтобы заявить о себе в США. Мы все еще были мелкой сошкой в Британии и совершенно неизвестны в Америке. Только одно могло вызвать достаточный ажиотаж, чтобы заинтересовать розничных продавцов США, но для этого нам надо было подождать еще 4 недели, пока Runner's World не опубликуют рейтинг кроссовок. «Завоюйте 5 звезд, и я в деле», — вот что сказал Пол на прощание, когда я отвозил его в аэропорт Манчестера. Мы много лет размещали рекламу в Runner's World, но только в последние 2 года стали отправлять свою обувь на тестирование. Рибок не упомянули ни разу. В чартах доминировали Nike, за ней следовали Brooks, Saucony, и Tonic, и New Balance. Но теперь все было по-другому. Я был уверен в новой обуви, той, что мы разработали специально и с одной только целью — возглавить рейтинги Runner's World. В конце 1970-х годов вес журнала был таков, что именно Runner's World решал, какую обувь хочет американский рынок. Я 3 года изучал модели, занимавшие первые места. Если мы будем производить самую гибкую обувь с самой мягкой амортизацией, из самых легких материалов и с самой прочной подошвой, у нас будет шанс. Даже больше, чем шанс, думал я. Инновации — ключ к успеху, но не стоит забывать и о схожести. Соблюсти баланс непросто. Кроссовки должны быть такими же, как остальные, но другими. Это значит, что кроссовки должны отвечать всем вышеперечисленным требованиям, но при этом сочетать в себе новые технологии и современный внешний вид. Nike доказала это и не раз. В 1973 году революционная модель Nike Cortez стала золотой жилой для американской компании после того, как получила звездный рейтинг в журнале Runner's World. У Cortez'ов было все самое необходимое, но в них добавили еще одну уникальную составляющую, которая усовершенствовала их подошву. В нее был вставлен вкладыш из вспененной резины, наполненной воздухом, который состоял из нового соединения EVA — этилен-винил-ацетат. Прослойка в подошве из EVA была легче резиновой, обеспечивала еще большую гибкость, долговечность и амортизацию. Это дало Nike толчок, необходимый для создания инновационных моделей, которые позволяли сохранять доминирующее положение на рынке в течение следующих 6 лет. Например, в 1974 году они выпустили кроссовки Waffle Trainer с вафельной подошвой. Вдохновением для создания революционной подошвы послужил рисунок на вафельнице, которую сооснователь компании Билл Бауэрман увидел на кухне у себя дома. Ходят слухи, что однажды, к большому ужасу своей жены, Бауэрман наполнил прибор расплавленной резиной, включил его, после чего наблюдал и ждал. Что он забыл сделать, так это добавить смазку. Естественно, и прототип подошвы, и вафельница были испорчены, но понесенный ущерб стоил того. Как и в случае с моделью «Кортес», обувь на вафельной подошве мгновенно стала лидером продаж. Ее феноменальная сила сцепления и уникальный внешний вид не только закрепили успех Nike, но и навсегда изменили дизайн обуви для шоссейного бега. Я знал, что наша обувь должна быть лучше. Вафельную подошву Nike вырезали из листа резины, отлитого в форму с выпирающими квадратиками, равномерно расположенными по всей поверхности. При разрезании по форме подошвы небольшие фрагменты квадратов торчали по краям среза и часто отрывались. Мне потребовалось немало времени, но я разработал подошву, которая исключала такой неаккуратный вид отделки. Вырезать отдельные формы для каждого размера обуви было бы слишком дорого, как для Nike, так и для нас. Поэтому я разработал 3 комплекта форм, которые охватывали все размеры подошвы, а также 3 формы для пяточной части. Такая конструкция позволяла добиться более аккуратной отделки краев, и таким образом родилась модель Aztec. Aztec стала кульминацией в более чем 70-летней истории дизайна обуви для бегунов. Гибкая, легкая, прочная и удобная. У этой модели из нейлона и замши было все, чего можно пожелать в кроссовках. Плюс необходимые дополнения, которые обеспечили бы нам высокую оценку в журнале. Инновационная шнуровка и скошенный задник. Обувь была выполнена в привлекательных синих, красных и желтых цветах. Мы намеренно выбирали светло-синий нейлон для верха, так как этот цвет всегда был самым популярным у спортсменов. За ним следовал белый. Но Джефф взял для полосок ярко-желтый и красный цвета. Получилось довольно смелое сочетание, и поначалу я предположил, что он предварительно исследовал рынок в области психологии спортивных цветов или коммерческого дизайна, чтобы придумать эту конкретную комбинацию. Я был неправ. «Это все, что удалось найти из остатков материалов на фабрике», — сказал он мне, как ни в чем не бывало. Это была всего лишь одна из 3 моделей, которые мы отправили для участия в рейтинге Runner's World 1979 года. Я не ожидал высоких оценок по 2 из них, но возлагал большие надежды на ацтеков. Теперь же я связал с ними вообще все свои надежды. Если они получат 5 звезд, Пол Файерман возьмет на себя обязательства перед Рибок, мы получим рычаги влияния на рынок, и, наконец, спустя 10 лет поездок туда и обратно через Атлантику наладим дистрибуцию в США. В то время журнал Runner's World не продавался в Великобритании, поэтому в утро выхода номера я сразу же отправился в свой офис, позвонил полусонному Полу и сказал ему, чтобы он достал экземпляр журнала, как только тот появится на газетных прилавках. Он перезвонил мне через час. «Aztec получила 5 звезд», — спокойно сказал он. Я старался сохранить хоть толику британской сдержанности. «Отлично! Теперь Пол меня перебил». Он медленно произносил каждое слово. «Все 3 модели Рибок получили 5 звезд». Моя британская сдержанность улетучилась, когда я, торжествуя, закричал в трубку. Я понял, что мы наконец-то пересекли черту. Ощущение было такое, будто я получил ключи от волшебной страны. «Значит, теперь полагают и в деле?» — спросил я. «Добро пожаловать в Америку, партнер», — ответил Пол. Модель «Ацтек» получила первое место в рейтинге по показателям сцепления подошвы с поверхностью и фиксации пятки, что сразу же вызвало огромный интерес. Мы получили несколько заказов от частных лиц и смогли самостоятельно поставить и отправить товары, однако поступающие запросы от продавцов начали расти как снежный ком. Эти 5 звезд стали переломным моментом для компании «Рибок». Рынок, за которым я гнался более 10 лет, внезапно обратил свое внимание на «Рибок» в поисках превосходного продукта. Nike по-прежнему была лидером, но теперь мы наступали ей на пятки. Казалось, прошло столько времени с тех пор, как наш адвокат Дерек Уоллер провел нас через ходатайство о ликвидации компании из патентного бюро Wilson Gunn & Ellis, и вот я снова обратился к нему, чтобы составить договор с Полом, согласно которому он получит 95% акций новой компании Reebok International Limited Incorporated, Reebok USA, а я оставшиеся 5%. Кроме того, соглашение предусматривало выплату роялти в пользу Reebok International Limited, Reebok UK, поскольку первые партии обуви будут закупаться у Бата до тех пор, пока мы не сможем приобрести их в другом месте. Мы также договорились, что из-за близости и простоты перевозок через границу лицензия Пола будет распространяться как на Канаду, так и на Мексику. Я решил, что мне все равно будет чем заняться, если я возьму на себя Великобританию и остальные страны. Мне показалось, будто с моих плеч свалился огромный груз. Больше не придется фокусироваться на продвижении в США. Я был убежден, что Пол справится с этим и без меня. Ведь у нас был рейтинг 5 звезд. По правде говоря, 1970-е были непростыми, словно бег по грязи в плохой обуви. В политическом плане страна была нестабильной в течение целого десятилетия. В 1975 году инфляция достигла своего максимума — 22,6%. И это в сочетании с ограничением выплат заработной платы в государственном секторе привело к сокращению расходов в розничной торговле. Когда мусорщики присоединились к бастующим за повышение зарплаты медсестрам и водителям скорой помощи, улицы Британии были завалены мусором в течение нескольких недель подряд. Избрание первой в Великобритании женщины-премьер-министра дало небольшую надежду. Маргарет Тэтчер пришла к власти в мае 1979 года и сразу же начала войну с инфляцией, государственными расходами и профсоюзами. Мой оптимизм в отношении позитивных перемен подтвердился, когда одним из первых ее шагов стала отмена валютного контроля. До этого существовали ограничения на количество денег, которые можно было вывозить из страны. Их отмена означала, что теперь будет гораздо проще тратить деньги за границей и, соответственно, вести бизнес за рубежом. Это имело большое значение для Рибок в самое нужное время. Теперь, когда мы были готовы к расширению. Отправляясь в путешествие, я мог брать с собой столько денег, сколько захочу, минуя все бюрократические проволочки, которые ранее были обязательным атрибутом при переводе денег из Великобритании. Карта American Express действительно стала моим пластиковым другом благодаря миссис Тэтчер. Беспорядки 1970-х годов нанесли ущерб всем производственным предприятиям, включая Рибок. Я знал, что на тот момент наша фабрика ни за что не справится с ростом объемов производства, с которым мы столкнулись. Возможно, если бы у нас позади было 10 лет плавного развития, мы бы смогли развернуться быстрее, кратно увеличить количество оборудования и сотрудников. Но это было не так, и поэтому мы оказались не готовы к внезапному повороту судьбы, который принес нам 5-звездочный рейтинг в США. Это стало лишним напоминанием о том, что, как бы хорошо вы ни составляли планы и запасные схемы на случай непредвиденных обстоятельств, вас в любой момент могут подвести внешние факторы. Когда все начало становиться на свои места, Пришло самое время отправиться в Юго-Восточную Азию, чтобы изучить потенциальные производственные площадки для Рибок. Здесь, как выяснили многие другие обувные компании, можно было производить обувь в огромных объемах и по ценам гораздо ниже, чем в Великобритании. Если прежде контроль качества был сомнительным, то теперь культура производства не вызывала нареканий. Этому способствовали те западные компании, которые еще раньше перенесли сюда свое производство, а те фабрики, которые привыкли гнать низкокачественную обувь, поняли, что гиганты зарубежной промышленности просто уйдут в другие страны, если они не улучшат свои показатели. И снова мы оказались в нужном месте в нужное время. Мы были готовы вступить в игру после того, как другие проделали всю грязную работу. Несколькими годами ранее я на своем опыте убедился в этом. Когда у нас впервые возникла идея перенести производство в эту часть света, один из моих знакомых связался с некой тайваньской фабрикой и рассказал мне, что на ней мы сможем производить свою обувь за треть ее текущей стоимости. Я сомневался. Единственным местом, где, по моему мнению, можно было производить качественную продукцию за рубежом, была Япония. Фил Найт доказал это с помощью кроссовок Tiger, которые он импортировал из этой страны. К тому же, хорошую репутацию заработали себе и японские автомобили. Было очевидно, что можно получить годный, дешевый товар из Японии, но чтобы из Южной Кореи и Тайваня? Все вещи из этих стран, что до сих пор попадались мне на глаза, были просто дешевыми и не особенно качественными. Немного поразмыслив, я задвинул свои сомнения в сторону и сделал заказ на 200 пар самых современных кроссовок на основе подробных спецификаций. Та обувь, которую они нам прислали, была такого низкого качества, какого вполне можно ожидать от ширпотреба на рыночном прилавке. Тайваньские фабрики не были готовы поставлять высококачественную спортивную обувь, но, по правде говоря, тогда и мы не были готовы перевести наше производство за рубеж. Если качество, предлагаемое Тайванем, меня отпугнуло, то Южная Корея по-прежнему казалась мне стоящей еще на ступень ниже. В то время в этой стране вообще толком не было производства, ни высокого, ни низкого качества. Однако Малькольм Нейтон, британский представитель HS Corporation, крупнейшего производителя обуви в Южной Корее, прислал мне набор их лучших образцов. Малькольм следил за ростом Рибок и связался со мной, предложив оценить возможности его компании. Несмотря на то, что образцы были высокого качества, я сомневался, не штучное ли это изделие. Возможно, эту обувь изготавливали в отдельном помещении специально для таких наивных иностранных инвесторов, как я. Как бы она выглядела, если бы только что сошла с производственной линии? Я все еще не был убежден. Мне нужно было увидеть все своими глазами, лично ознакомиться с технологиями и потенциалом фабрики. По моим ощущениям, от посещения фабрики до настройки производственной линии и получения первой партии обуви должно было пройти около 6 месяцев. Мы не могли ждать полгода. Как только начнут поступать заказы, их будет много, я был в этом уверен. Поэтому мне требовался промежуточный план. Я снова обратился к Шеку в Бата. У компании Бата, конечно, были мощности для удовлетворения наших потребностей, но я не был уверен, что они обладают необходимым чутьем для производства ультрасовременной обуви, необходимой нам для продажи на американском рынке. Тем не менее, Шек был заинтересован в том, чтобы возобновить с нами сотрудничество. И, обладая настоящим даром убеждения, он заверил меня, что они более чем способны производить высококачественную инновационную обувь, которая и была нам нужна. Итак, пока Пол договаривался с ними о ценах, а Джефф занялся настройкой их производственной линии и передачей сырцов и выкроек, я разрабатывал план поездки всей своей жизни. Моей главной целью было встретиться с Аланом Николсом, партнером Малкольма Нейтона в Южной Корее, после короткой остановки в Гонконге. Оттуда я должен был полететь в Токио на встречу с новым знакомым, а после пересечься с представителями бренда спортивной одежды в Лос-Анджелесе. Затем я планировал полететь в Бостон и провести время с Полом Файерманом, чтобы узнать, как у него обстоят дела с дистрибуцией. У меня был забронирован билет с открытыми датами на Pan Am 2, гигантский авиалайнер, который регулярно облетал весь мир с запада на восток. Поскольку мне и надо было все время лететь на восток, мое путешествие напоминало поездку на автобусе с открытой задней площадкой, с которого можно спрыгнуть на светофоре. Впервые в жизни я позволил себе путешествовать первым классом. Я небольшой сторонник того, чтобы переплачивать за короткие полеты, но это было не какое-то там незначительное перемещение в пространстве. Во время перелетов на дальние расстояния повышенный комфорт имеет большое значение. Однако не все части моего пути были первого класса. В то время позволить себе нечто подобное все еще казалось мне слишком шикарным. Мой билет находился в резерве первого класса, а это значило, что мне придется пересесть в салон другого класса, если первый будет заполнен на каком-либо отрезке маршрута. Во время первых двух перелетов из Лондона во Франкфурт и из Франкфурта в Тегеран мне повезло, и я наслаждался удобствами путешествия первым классом, извлекая максимум удовольствий из доступа к бизнес-залу и бару на верхнем этаже Боинга 747. Во Франкфурте свободное место в салоне рядом со мной занял крупный немец, который устало плюхнулся в кресло, закрыл глаза и перекрестился, прошептав молитву. Думаю, его молитвы о спокойном полете были услышаны, так как он едва ли открывал глаза, пока мы не начали снижаться. А потом все пошло в разнос. Когда самолет приземлился в аэропорту Тегерана, он резко развернулся и остановился далеко от здания аэровокзала. Свет в салоне погас, и по громкоговорителю нас попросили оставаться на своих местах. Я вглядывался в темноту, сквозь которую к нам приближалась группа автомобилей. Заправщик, машина наземного обслуживания, пассажирский автобус и, что самое жуткое, армейский грузовик с военными в форме. Дверь самолета открылась, и появились два солдата с автоматами наготове. У некоторых пассажиров перехватило дыхание. Глаза расширились от страха. Я обменялся тревожными взглядами с немцем, сидящим рядом со мной, когда один из солдат поднял оружие, нервно оглядывая салон первого класса, как будто искал кого-то конкретного. Человек ближневосточной внешности, сидевший передо мной, привлек внимание одного из солдат и осторожно указал на багажную полку над головой. Солдат сощурил глаза. Он повернул ствол оружия в нашу сторону, а затем отрывисто кивнул. Мужчина медленно поднялся, взял чемодан, прижал его к груди, как бронежилет, и поспешил к проходу, покидая самолет. Оба солдата последовали за ним. Через иллюминатор я увидел, как горстку пассажиров завели в автобус, после чего он с выключенными фарами поехал в сторону пассажирского терминала. Дверь самолета быстро закрылась, и через несколько минут мы снова оказались в воздухе. Полет из Тегерана в Дели прошел в зловещей тишине, как и следующий рейс до Гонконга. Если пассажиры и разговаривали, то вполголоса. Чему мы только что стали свидетелями? Насколько мы были близки к опасности? Позже я узнал, что через несколько дней после нашего приземления сотни иранских студентов ворвались в посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и граждан в знак поддержки исламской революции в Иране. Считалось, что все американские авиакомпании и их пассажиры находятся в неминуемой опасности, так как по стране быстро распространялся гнев против американского присутствия. Несмотря на многочисленные дипломатические попытки добиться для них свободы, Лишь спустя 444 дня большинство несчастных заложников были освобождены.